4. В день, когда останки Германика были переносимы в гробницу Августа, смотри примечание 6, то царило мертвенное безмолвие, то его нарушали рыдания. Улицы города были забиты народом, на Марсовом поле пылали факелы. Примечание 6. В построенный Августом мавзолей на берегу Тибра к северу от Марсового поля. Конец примечания. Там воины в боевом вооружении, магистраты без значков отличия, народ, распределенный по трибам, горестно восклицали, что римское государство погибло, что надеяться больше не на что. Так смело и так открыто, что можно было подумать, будто они забыли о своих повелителях. Ничто, однако, так не задело Тиберия, как вспыхнувшая в толпе любовь к Агриппине. Люди называли ее украшением Родины, единственной, в ком струится кровь Августа. Смотри примечание 7. Непревзойденным образцом древних нравов и, обратившись к небу и богам, молили их сохранить в неприкосновенности ее отпрысков и о том, чтобы они пережили своих недоброжелателей. Примечание 7. Тиберий был усыновлен Августом, но по крови не происходил от него, тогда как матерью Агриппины была дочь Августа Юлия. Конец примечания.